Но насколько всем ясно, как нужно одеть Амнерис, стоит только лишь посмотреть фрески, не говоря уже о том, что дочери фараона в спектакле дано все, драгоценности, головные уборы, платья, которые она меняет по ходу спектакля много раз, как нарядить Примадонну Эфиопку, не знает никто. Обычно Аида одета в платье того же покроя, что и Амнерис, только хуже и гораздо беднее. Тех же щей, да пожиже влей, что лишает ее образности и персональной значительности. Но ведь прежде, чем полюбить Аиду, Радамес должен был ее увидеть. Отличить в толпе прислужниц прекрасной дочери фараона, влюбленной в него и жаждущей взаимности. Какой же она должна быть ярчайшей индивидуальностью, и какая должна исходить от нее притягательная и таинственная сила, если ради нее блестящий полководец отказывается от руки царевны Египта и готов принять смерть, но не потерять любовь маленькой рабыни. Мне захотелось сбросить с нее царские обноски, так не идущие ей, чтобы освободилась, заиграла ее природная грация, подчеркнуть ее дикость, экзотичность, черная орхидея. Но как добиться этого? Само положение рабыни не дает ей никаких возможностей внешне украсить себя. Все будет выглядеть жалким подражанием Амнерис. Тогда я решила пойти от крайности. Одно платье на всю огромную роль. Но в этом единственном костюме должен быть весь образ героини, чтобы публика, раз увидев, продержала бы ее в памяти весь спектакль, даже когда ее нет на сцене. Платье подчеркнуто простое и лаконичное. Узкое, прямое, левое плечо открыто и разрез у правой ноги выше колена. Из материи, хорошо выявляющей фигуру и все движения, такого цвета, что не встречается в платьях Амнерис, и в противовес ей никаких украшений. Лишь золотые кольца-серьги в ушах и золотые сандалии. Я сама нарисовала эскиз и выбрала для платья красный цвет. В нем я пела потом в Метрополитен, Ковенгарден, Гранд-Опера и многих других театрах мира. Всегда на репетициях дирекции театров встречали мой костюм в штыки. Настолько необычно простым был облик героини. Но я никогда не надевала другого. Это мой образ. И если вам не нравится, до свидания. Правда, до отмены спектакля никогда не доходило, а после него публика и критики всегда отмечали красоту и стиль моего костюма. Писали, как он мне идет, и что я приковываю к себе внимание во всех уголках сцены. Что и требовалось доказать. Опера называется «Аида». Работая над ролью, я всегда иду от ее музыкального содержания к драматургическому, а не наоборот, каким бы великим ни был поэт или писатель, чье сочинение легло в основу музыкального произведения. Никогда не слушаю ничьих записей, пока не имею своего видения роли, пока не выучу и не спою всю партию. Учу я быстро. Мне достаточно 10 уроков с высококвалифицированным оперным концертмейстером для любой оперы, включая Прокофьева и Шостаковича. Но процесс работы над музыкальным образом у меня долгий. И если посмотреть со стороны, то многим он покажется скучным и нудным. Долгими часами, отключившись от своей индивидуальности, я в полголоса пропеваю музыкальный материал, стараясь проникнуть в тайны душевного состояния композитора. За стеной нотных знаков угадать, что же мучило, волновало его, когда он писал свое сочинение. Я должна четко понять, почему именно так, а не иначе написана данная фраза или кажущийся, на первый взгляд, таким нелогичным, неудобным и даже невыполнимым какой-нибудь интервал.